Вторая. Родство. «Как думаешь, какими они будут?» Это был вопрос, всю дорогу не дававший покоя мага. «Когда я была еще маленькой, а вы спали в колыбели, отец научил меня одной вещи», — отозвалась Кризалис. «Какой?» «Иногда надо быть потише». И мага скривила недовольную мордочку. Кризалис чувствовала с ней особенную близость с того момента, как приняла ее из колыбели. Особенную ответственность. Но иногда младшая сестра была просто невыносима. Путь был долгим, и на всем его протяжении Имага вертелась вокруг Кризалис с черным угольком, с сияющими зелеными глазами. Заклинание перевертыша изменило ее цвета меньше всех. «Судя по тому, какими мы стали», — подала голос, идущая за ними Ноплиас. «Они будут мягкими». Ноплиас было явно некомфортно в новом обличье, но она старательно не показывала это. Кризалис замечала ее беспокойство только потому, что сестра чаще смотрела по сторонам. Ее багряный панцирь превратился в ярко-красную шерстку, а грива, напротив, потемнела и потеряла блеск. Только глаза все еще выглядели полупрозрачными льдинками. «Мягкими!» И мага подпрыгнула на месте. «Как интересно! А можно будет их потрогать?» «Не думаю», — покачала головой Кризалис. «Папа сказал, чтобы мы особо не шумели там». «Папа говорил, чтобы мы не ходили на северный склон, а на самом деле хотел, чтобы мы туда пошли!» Немедленно парировала младшая сестра. «Может, он хочет, чтобы мы там пошумели, но, может, потрогали кого-нибудь?» Уверена, что он имел в виду именно то, что сказал. «Почему?» «Потому что в прошлый раз это было испытание». Кризалис наклонилась поближе и постаралась говорить как можно более убедительно. «Мы должны были показать, что можем самостоятельно принять правильное решение. И теперь мы должны сделать то же самое. Только в этот раз мы должны показать, что можем держать себя в руках и не испортить все. Понимаешь?» «Понимаю», — весело кивнула Имага. «Я умею быть незаметной. О, это я умею лучше всех!» Кризалис улыбнулась. Ей действительно очень хотелось, чтобы все прошло гладко, и отец похвалил их всех. Ее отдельно, как старшую, конечно же. Она посмотрела на идущего впереди единорога. Отец основательно собрался в дорогу. Его тело, обвешанное дорожными сумками, скрывал плащ цвета полуночного неба, расшитый серебряными нитями и бусинами созвездий. На голову он водрузил смешную широкополую шляпу с бубенцами. Кризалис так и не поняла до конца, должны ли были эти вещи защитить его от невзгоды в пути, или произвести впечатление на пони, в гости к которым они направлялись. Потом она оглянулась на процессию за спиной и отметила, что до сих пор не может привыкнуть к их новому внешнему виду. Перевертыш был довольно сложным заклинанием, и отец помогал им сотворить его. Без его помощи они не смогли бы как следует представить свой новый облик. И все же результат был более чем успешным. Сторонний наблюдатель увидел бы группу обычных разноцветных пони, неспешно идущих по полузаросшей лесной тропе. Окружавшие их заросли папоротника отзывались на каждое движение легким шелестом и стрекотом насекомых. Бледный солнечный свет струился прозрачными ручейками меж древесных ветвей, сквозь запахи сырой земли, древесного сока и крошечных цветов, стелившихся ковром под копытами аликорнов. Где-то над головами перекликались невидимые птицы. Лес настороженно дышал, присматриваясь к непрошенным гостям. Кризалис теперь была одного роста с отцом. Черные пластинки и чешуйки, покрывавшие ее тело, превратились в мягкую темно-серую шкурку. Хвост и грива из изумрудных стали ровно зелеными. Как и все остальные, Кризалис лишилась и рога, и крыльев. Точнее, в реальности они были на своих местах, но морок заклинания надежно спрятал их. Попытка колдовать или взлететь немедленно проявила бы их, разрушив всю маскировку. Больше всех от этого страдала Инстер. Всю дорогу она плелась в хвосте маленького отряда в облике тёмно-синей пони. Кризалис заметила, что разглядывая её рыжую гриву, можно было заметить, как оттенок волос время от времени изменяется. Даже перевёртыш не мог скрыть волшебных эффектов пролитого эликсира. «Крис!» – позвала она, упляскивая в сторону высокого папоротника по правую сторону от дороги. «Мне кажется, Зоя опять отстала. Поискать её?» «Я посмотрю», – вздохнула Кризалис и отделилась от группы, попутно запрещая Имага следовать за ней движением копыта. Это происходило уже третий раз за время пути, и Кризалис ожидала этого. В первый раз Зоя просто остановилась возле диковинного раскидистого дерева, чтобы внимательно рассмотреть всех его обитателей. Потом, во время небольшого привала, она забрела в ближайший болотистый овраг и стала донимать своим присутствием какую-то чешуйчатую многоножку. В результате Кризалис пришлось лезть за ней в сырую нору, прорытую кем-то явно более крупным. Ей оставалось надеяться, что в этот раз Зоя окажется где-нибудь поблизости. От долгих поисков Кризалис спас новый облик сестры. Её грива так и осталась серебристо-белой, а вот тело из чёрного стало нежно-розовым. Обнаружить её среди горчично-жёлтых и оливковых стеблей гигантского папоротника оказалось не слишком сложно. «Зоя!» – позвала её Кризалис, отодвигая с пути растения. «Мы же договорились, что ты будешь отходить только на привалах, и... что?» Зоя обернулась и так посмотрела на старшую сестру, что Кризалис немедленно осеклась и замолчала. «Тихо, они услышат!» «Кто услышит?» – перешла на шёпот Кризалис, подходя ближе. Она осторожно выглянула из зарослей в ту сторону, куда указывала Зоя. За папоротниками начинался склон холма, уходящий вниз. Там, за редеющей линией деревьев, пролегала дорога достаточно широкая, чтобы несколько пони могли пройти по ней в ряд. На расстоянии нескольких десятков шагов вдоль неё были вбиты невысокие колья с намотанными на них обрывками тряпицы. Кризалис решила, что их можно поджигать ночью, как свечи. Для аликорнов ночная темнота никогда не была помехой, а вот отцу требовался огонь или магия, чтобы видеть во мгле. Должно быть, ходящие здесь пони так освещали себе путь. Те самые пони, которые расположились на повороте дороги. Кризалис затаила дыхание, разглядывая их. Другие пони. Кто-то помимо сестёр и отца. Они были разного роста. Цвета их шкур были преимущественно неброскими. Серые, коричневые, рыжеватые. Большинство было закутано в плащи из грубой мешковины и нагружено сумками на боках или спине. В движениях пони считалась нервозность, будто они всё время боялись чего-то. Их немногочисленные деревянные повозки стояли кольцом на обочине. Пони поменьше старались оставаться внутри этого круга. Более крупные пони, тела которых защищали грубые доспехи из тёмного железа, обходили его по кругу. И сейчас один из них, бежевый, с рыжей гривой, выбивающийся из-под шлема, стоял и внимательно смотрел как раз в ту сторону, где прятались сёстры. «Думаешь, заметили?» – с досадой спросила Зоя. Страж каравана качнул головой и повернулся в другую сторону. Он всё ещё высматривал опасность, но его взгляд отдалялся. Другие пони начали собираться вокруг него. В воздухе повисло напряжение. Кризалис почувствовала что-то неладное. «Кризи!» Зоя прикрыла глаза. «Сейчас...» Ей стоило всего на мгновение отвлечься от наблюдения за караваном, как что-то крупное и тёмное с треском вывалилось из леса. Сначала Кризалис толком ничего не поняла. Ком зеленовато-бурой шерсти размером больше любой из повозок на обочине устремился к каравану. В десятки шагов от него появился второй, потом третий. Время будто замедлилось, что-то изменилось в сознании Кризалис. В мгновение ока она смогла охватить всю картину происходящего и каждую деталь в отдельности. Мощные шерстистые тела хищников, желтые когти и полные клыков пасти. За темным мехом не видно глаз, только торчащие острые иглы, бегущие грядой от лба каждого зверя по выгнутой спине и до кончика хвоста. Крики ужаса. Хрупкие пони в плащах, сжавшиеся в центре круга из повозок. Пони в доспехах, разбившиеся на пары и тройки, храбро встают на пути зверей. Мгновение до того, как они столкнутся. Кризалис вдруг четко увидела будущее невиданной для нее доселе драмы. На кого прыгнет первый из зверей? Какие будут потери от первого удара? Сколько продержится последний пони? Если оставить все как есть, пони не выстоит и нескольких минут. Это она знала точно. Оставалось только решить, что же ей делать сейчас. Краем глаза она видела выражение лица Зои, но не могла разобрать, гложет ли ее те же сомнения. «Ответственность!» – беззвучно прошептала Кризалис. Она выделила для себя самого крупного и быстрого зверя. Ее рог уже готов был сфокусировать магию. «Не двигайтесь!» – грянул голос, когда-то шептавший ей первые в жизни слова. «Отец!» Папоротник по левое крыло Кризалис испарился. Ослепительно-желтый луч, оставляющий на своем пути симметричные паутинки дыма, коснулся уже поднявшегося в воздух лидера стаи. Та же цель, которую отметила Кризалис. Свист сжатого пламени. Оглушительный хлопок. Чудовище просто не стало. Ошарашенных воинов пони осыпало клочками палёной шерсти. Звери не останавливались. Еще один хлопок. Ближайший к краю леса хищник лопнул. Кризалис с замиранием сердца смотрела, как третий прыгает на группу пони. Его когти не успели коснуться земли. Пони с рыжей гривой, едва не заметивший сестер, легнул зверя в морду. Треск клыков, грохот падающего тела. Секундная передышка. Хищник с ревом поднялся на ноги. Его движения стали осторожнее. И это сделало их еще более угрожающими. Пони был так мал по сравнению с чудовищем, так слаб, почти беззащитен. И все же он сражался, даже когда у него не было шансов. Не было, если бы в следующую секунду нависший над ним зверь не превратился в дым. Занесенная для удара лапа исчезла. Кончики когтей, не задетые янтарным лучом, упали на землю перед его копытами. Звенящая тишина накрыла лес. Хищников больше не было. Стражи караваны, укрывавшиеся за повозками пони, не смели шевельнуться. Им требовалось время свыкнуться с тем, что неминуемая гибель только что прошла стороной. Кризалис поняла, что тоже не может заставить себя двигаться. Она смотрела на отца, стоящего на склоне холма. Во время тренировок ей множество раз приходилось видеть, как он творит магию. Сейчас все было по-другому. По-настоящему. Отец выглядел воинственным и как никогда могущественным. Его рог все еще сиял, но вместо смертоносного луча он просто заставил подняться лежащую на земле шляпу и вернуться на свое место. Отец снова стал напоминать обычного пони. Жестокость и напряжение исчезли с его лица. Он выдохнул, поправил зубами сбившийся плащ и направился вниз с холма. Следуя примеру отца и сестер, Кризалис выбралась из зарослей. Зоя не спешила. Она посмотрела на сестру неожиданно виноватым взглядом. «Идём», – поторопила ее старшая. «Я…» «Не волнуйся», – поспешила успокоить ее Кризалис. «Они сейчас напуганы гораздо больше, чем мы». Зоя только вздохнула и вынырнула из папоротника. Отец уже добрался до каравана и теперь разговаривал, судя по всему, с его предводителем. Точнее, предводительницей. Караваном руководила престарелая пони с седой гривой, за спиной которой прятались несколько разноцветных жеребят. Оцепенение спало, Кобылицы, укрывавшиеся за повозками, немедленно бросились к воинам. Некоторые стражи радостно обнимались, осознавая нежданное спасение. Кто-то просто сел на траву, разглядывая клочки палёного меха. Несколько воинов подбежали к рыжему пони, стали обеспокоенно расспрашивать его. Кризалис с удивлением обнаружила, что туда же направились Инстер и Нимфа. Первая что-то восторженно говорила, но рыжий стражник смотрел на неё совершенно непонимающим взором. Нимфа же просто стояла рядом и рассматривала то ли самого воина, то ли его доспехи. Ноплиас осталась возле отца. Она постоянно пыталась наклонить голову так, чтобы видеть маленьких пони, но же ребята успешно избегали её ледяного взора. Кризалис заметила и мага как раз в тот момент, когда она возникла рядом с одним из приходящих в себя воинов. Весело ухмыльнувшись, она протянула копыто и легко ткнула его в бок, под пластину доспехов. Что?» Когда страж обернулся, и мага уже не было рядом. Она оказалась между Кризалис, яхнувшей от неожиданности Зоей. «Я говорила тебе!» Кризалис хотела выглядеть грозной, но широкая улыбка имага совершенно обезоружила её. «Ладно, только больше так не делай, хорошо?» «Хорошо», — подозрительно поспешно согласилась младшая сестра. Поселение пони оказалось совсем не таким, как думала Кризалис. За всю жизнь ей приходилось видеть только невзрачную башню отца или давным-давно брошенные кем-то руины, ныне поросшие кристаллами. Город по сравнению с башней казался большим, а по сравнению с руинами – очень оживлённым. Он стоял на возвышении, окружённый искусственной поляной и кольцом крепких стен, сложенных из грубо отёсанных камней. Деревянные вышки, выстроенные с относительно равными интервалами вдоль всей стены, не позволяли подойти к городу незаметно, а толстые ворота из тёмного дерева способны были удержать лесных хищников снаружи. Когда они вошли в поселение вместе с караваном, Кризалис как следует разглядела их и немедленно вспомнила колоссальных червей, живущих за северным склоном. Пожалуй, они бы этих ворот даже не заметили. Внутри поселение выглядело гораздо гостеприимнее. Город напоминал паутину больших и маленьких улиц, вдоль которой громоздились разномастные деревянные и глинобитные дома. По сравнению с отцовской башней, все они были очень низкими, не выше двух этажей. Похоже, пони сами придумывали облик своего жилья, поэтому некоторые дома выглядели шаткими, ненадёжными или просто странными, тогда как другие были весьма прочными и солидными. Но все они были так или иначе украшены чем-нибудь. Высушенные цветы всевозможных оттенков, незамысловатые росписи на стенах и над дверями, выполненные примитивной краской. Небольшие садики, втиснувшиеся между домами. Пони всеми силами старались сделать свой город уютным, возможно, чтобы не вспоминать об опасных лесах вокруг. Нити улиц сходились в центре, на площади у самого высокого здания. Трёхэтажный дом выглядел почти дворцом на фоне остального поселения. Его окружал собственный сад, и весь первый этаж был оплетён плющом. У его дверей и закончилось маленькое путешествие аликорнов. На город опускался вечер, и они решили переночевать здесь. Глава общины, старый друг отца, отдал в их распоряжение третий этаж. Сейчас старый пони беседовала с единорогом с глазу на глаз где-то в доме, и сёстры были предоставлены самим себе. Кризалис должна была приглядеть за остальными, но, кажется, они все достаточно устали за день, чтобы беспокоить её. Поэтому она позволила себе просто остаться на балконе и смотреть на город. «Ризи?» Она обернулась, уже зная, что Зоя стоит рядом. «Можно с тобой побыть?» «Конечно!» – удивилась Кризалис. Её сестра прилегла на деревянный пол, устланный толстой ворсистой тканью. Несколько минут они просто рассматривали окрестности. Кризалис отметила, что в городе, как и в караване, большинство взрослых пони тёмных или просто неприметных цветов, а вот среди жеребят встречаются более яркие раскраски. Она решила, что спросит об этом отца, и ещё о том, почему здесь нет ни одного пони с таким же чёрным панцирем, как у неё. «Кризи», — снова подала голос Зоя. «Я хочу поговорить». «Да». «Кризи, я...» Младшая сестра замешкалась. «Я знала, что произойдёт». «Когда?» – озадаченно спросила Кризалис. «Ты о чём?» «В лесу», – выдержав паузу, заговорила Зоя. «Я знала, что звери там, услышала их сердца и их дыхание, знала, что они охотятся». «Ты знала, что они нападут?» Зоя кивнула. «И не предупредила». Снова кивок. «Почему?» «Мне было...» Зоя сглотнула. «Интересно. Интересно, что будет дальше. Интересно посмотреть, как эти чудовища нападут на пони». Кризалис поняла, что должна ужаснуться, но почему-то жалость к своей сестре была сильнее. «Это очень плохо, да?» «Папа бы не одобрил», — ответила старшая сестра. «Но почему?» — вдруг вскинулась Зоя. «Ведь когда змея съедает мышь, мы спокойно наблюдаем, потому что ни мышь, ни змея, ни одни из нас. Это просто движение жизни, мы на них не похожи на самом деле. И папа тоже не похож. У него есть рог, а у них нет. Они как те птицы, помнишь? И мы, и они умеем летать, но мы разные. Почему?» «Я...» Кризалис на самом деле не знала, что ей ответить. И это обеспокоило её гораздо больше, чем признание Зои. «Я не знаю. Пожалуйста, не говори никому то, что ты сейчас рассказала, ладно?» «И ты никому не скажешь?» «Нет, не скажу». Они замолчали. Кризалис смотрела на бредущих к своим домам пони. Одиноких, пары, группы, с жеребятами и без. Большинство из них выглядели вполне счастливыми, будто и не было стен, башен, опасного леса, неведомых чудовищ за северным пиком. Возможно, они просто не знали об этом. Возможно, о том, как велик и опасен большой мир, было ведомо только её отцу и сёстрам.